«Железная логика» с Сергеем Михеевым. Продолжаем программу. Еще один удар по режиму Зеленскому. Очередной удар словацкий премьер Роберт Фицу нанес, давал интервью западным СМИ и сказал, что Словакия будет выступать против членства Украины в НАТО. Об этом Фицо скажет прямо в глаза украинскому премьеру Шмыгалю 24 января, когда будет с ним встречаться. Чем аргументировал Фицо? Тем, что, по его словам, Украина утратила свою независимость еще 10 лет назад после Евромайдана. Она перешла под тотальный контроль американцев. Это не суверенная и зависимая страна, а Евросоюз ошибается, когда придерживается американской точки зрения о конфликте. И он привел, что называется, на пальцах, американцам объяснил на примере Мексики и США, почему он так считает, почему так оно и есть. Он сказал, что представьте, если бы в Мексике, которая вот с вами граничит, да, напрямую, вот Мексика стала бы под контролем России, Мексика бы вошла в некий военный союз с Россией, что бы предприняли Соединенные Штаты? Вывод понятен. Вот поэтому Россия начала специальную военную операцию, чтобы эти риски минимизировать. Ну, не знаю, как... Как буду встречать Фицу? Сегодня, кстати, в Киеве Туск приехал. Видимо, тоже прощупывают почву. А что там после марта будет на Украине? Ну да, потому что не факт, что вообще после марта будет смысл туда ездить, потому что не очень понятно, кто будут эти люди. Да, и что там, как это все, какой формат будет. Поэтому я говорю, я вот в прошлых эфирах говорил, что сейчас вот Зеленский пытается по максимуму успеть что-то сделать до того момента, когда он перестанет быть легитимным главой государства, а значит, какая-то другая там форма возникнет, вот какая непонятна, насколько это законно будет непонятно. Ясно, что фактически, де-факто, как бы, да, Запад будет с ними работать, как бы, но де-юре это все уже будет немножко, так сказать, скользко. И, в принципе, если когда-нибудь появится кто-то, кто захочет оспорить все то, что будет делаться после марта, у него будет для этого определенная юридическая основа. Что касается Фицо, ну, вот видите, Фицо пока оправдывает репутацию свою, более трезвого политика. Значит, он продолжает говорить то, что говорил и в период избирательной кампании. Хотя там тоже были сомнения, что вот сейчас на выборах он говорит одно, а потом, так сказать, да, придет к власти и ровно скажет другое. Пока он придерживается той точки зрения, которую излагал и в ходе выборов. Ну что ж, хорошо, да, хотя бы на этом этапе это неплохо, это первое. А второе, ну посмотрите, вот он, что касается его аргументов, он говорит вот ровно то, что мы говорим все эти годы. Маловероятно, чтобы он слушал наши передачи, как бы, или смотрел там российское телевидение, да. Просто это объективный анализ ситуации. Вот в чем дело. Тут опять же, вот можно иметь разные, так сказать, взгляды на жизнь, но это объективный анализ ситуации. Украина перестала быть самостоятельным государством, она разменяла, как бы, да, свой суверенитет на полную зависимость от США, и теперь, как бы, да, огребает все, что можно по этому поводу огребать. Вот это, во-первых. Во-вторых, что касается Мексики, но это не он придумал эти аргументы, это еще и в Штатах об этом говорили, я помню. Мне кажется, даже Трамп об этом говорил, да, вот, по поводу Мексики. Вот. Ну, и тоже очевидные вещи, которые, ну, если вы хоть немножко объективно, вы не можете этого не понимать. Вы просто не можете этого не понимать. Потому что на самом деле здесь очевидный двойной стандарт, и базируется он в реальности только на одном. Американцы считают, что они имеют право на то, на что все остальные права не имеют. Что у них вообще нет никаких ограничений по правам. Собственно говоря, что бы им там ни пришло в голову, они на это имеют право, а вы на это право не имеете. Особенно, тем более, если вы не союзник США. Как бы, да, какое вы имеете право на это? Вот, собственно, и все. И не замечать это может только, ну, вот, или абсолютно нечестный человек, или крайне недалекий. О чем, собственно говоря, этот Фицо и говорит. Ну и третье, что тоже самое важное. Если Фицо действительно все это выскажет напрямую, и если действительно Словакия не будет поддерживать в дальнейшем подобные решения внутри НАТО, внутри Евросоюза, ну что, это станет серьезным фактором. Это будет означать, что вот Фицо действительно становится, так сказать, вторым прецедентом после Орбана, после Венгрии, вот, который прецедентом, так сказать, создаст прецедент, так сказать, вот этого оппозиции вот этому проамериканскому курсу. Вот, ну и я надеюсь, что от этого будет хоть какой-нибудь толк, да, хоть какой-нибудь толк, потому что чем больше таких прецедентов, тем больше больше, в принципе, какие-то здравые доводы будут, может быть, доходить до людей и в Европе, и в Штатах. Вот, что касается Туска, который туда поехал, да, действительно, еще раз повторю, да. Во-первых, у Туска, видите как, Туск вроде как и за Украину, конечно же, да, и поляки воюют реально как бы на Украине, но, с другой стороны, Туск высказывается по экономическим вопросам против украинских интересов, и, судя по всему, вряд ли он будет менять. Или, по крайней мере, если менять, то на что-то совершенно такое вот понятное. Например, Туск, я думаю, что мог бы поменять, значит, какие-то свои там позиции на какие-то уступки со стороны Украины, ну, такого принципиального характера, которые бы действительно давали Польше надежду на то, что она по окончании этого конфликта получит такой бонус, который оправдает любые там затраты, потери и все остальное. В конце концов, еще раз повторю, на самом деле поляков на Украине воюют довольно много. Значит, их потери измеряются уже сотнями. Вот рано или поздно все это вылезет на поверхность. И тогда надо будет сказать, а ради чего все это делалось? Вот это все ради чего? Для чего это как бы, ну, происходило? Вот вы туда посылали наших людей, там, на эту Украину. Вот. А они как были бандеровцами, так бандеровцами остаются. А мы что с этого получили, так сказать, шиш? И больше ничего. То есть тут такая штука. Надо понимать, как бы, ради чего все это в конце концов делается. Просто для того, чтобы как-то, значит, навредить России. Ну, цель, конечно, понятная, но она такая нерациональная. Поэтому, да, вот эта отсечка в марте месяце по поводу выборов, которые должны были бы быть, но не состояться, судя по всему, она все-таки определенное значение будет иметь, конечно. И то самое восточное крыло Евросоюза, та же Польша, Словакия, похоже, дожимают Брюссель. Появились сообщения в прессе в европейской, что Еврокомиссия все-таки запретит импорт украинских продуктов, зерна, в том числе в эти страны. Вот эти всевозможные блокады, в том числе и границы, видимо, сделали свое дело. Фермеры добились своего, и польские в том числе. Это с одной стороны. С другой стороны, говорят, что Евросоюз придумал, как помочь больше военной помощи оказать Украине. Согласие в этом случае Венгрии не будет требоваться. Механизм такой, у них же есть там фонд мира, ну, мира в кавычках, да, откуда деньги Украины на оружие идут. Вот из этого фонда создать отдельный фонд, из этого фонда там часть денег перебросить и вот из него уже спонсировать киевский режим. Не знаю, насколько долго у них получится и какие объемы, но так или иначе. То есть, с одной стороны, да, они по-прежнему в головах их, давайте поддерживать Зеленского, с другой стороны, уже в открытую и на уровне Евросоюза говорят, вот мы Зеленского отдельно поддерживаем, украинский народ, украинских аграриев нет, поэтому мы блокируем доступ их товаров на наш европейский рынок. Ну да, тут, во-первых, логика тоже такая понятная, что как бы, да, вот ждали каких-то быстрых результатов, их нету, а тогда сколько, как долго еще можно терпеть убытки? Это первое. Но второе, есть еще вот что. Мне кажется, в Зеленском в основном все уже разочаровались. И в возможностях украинской власти разочаровались. Теперь я думаю, что игра идет по поводу того, чтобы поддержать Байдена на выборах в Америке. То есть, грубо говоря, провал, значит, украинской, так сказать, истории до, значит, выборов в Америке очень серьезно ударит по позициям Байдена. И, значит, может поддержать Трампа. А европейцы боятся Трампа. Боятся и все. Вот боятся его непредсказуемости, боятся даже стиля его общения, потому что, ну, Байден может, то есть Байден, так сказать, да, будет там, значит, гладить по головке, как бы, да, может это самое, так сказать, пойти навстречу. И вообще, как бы, ну, Байден будет, ведет себя в той парадигме, к которой европейцы очень привыкли. Ведет себя в парадигме, значит, папы, что называется, да, или в парадигме, значит, доброго начальника, так сказать, которому можно поплакаться, прийти, что-нибудь такое сказать. Он тебя, конечно, так сказать, накажет, скажет, ну ты давай, вот тогда денежки выкладывай. Но это такая история своя. А с Трампом просто тупо страшно. Вот страшно, потому что он может в любой момент сказать, да пошли вы все, как бы, да, и все. Вот нам будет, или вы так делаете, или я вообще вас всех это самое. Я думаю, что европейцы реально очень боятся возможной победы Трампа. Вот. И я думаю, что сейчас вот вся вот эта канитель, значит, с созданием там фонда отдельного по поддержке Украины, она в значительной степени направлена на то, чтобы максимально содействовать Байдену на предстоящих в ноябре этого года выборах в Штатах, чтобы, ну, максимально повысить его шансы и сделать так, чтобы все-таки Трамп не победил, потому что что будет с Трампом, они не понимают. Хотя, действительно, как бы Трамп все равно остается американским политиком, и Трамп все равно, так сказать, остается американским, так сказать, таким сторонником американской гегемонии, но нюансов очень много. И эти нюансы могут быть очень важными для Европы. Это первое. А второе, да, тут еще примеряют такую штуку. Знаете, а что делать, если Трамп все-таки победит? И что нам тогда делать с этой Украиной? Я-то думаю, что если Трамп победит, то ситуация очень серьезно изменится не в пользу современной украинской власти, а в Европе будет паника. Вот. Но вот они думают, а как вот, можно ли вообще вот действительно взять и обойтись без Америки в этой истории? Можем ли мы здесь вот... Я помню, когда Трамп пришел, в Европе на фоне вот этого испуга вдруг стали громче голоса по поводу необходимости европейской самостоятельности, что Европа все-таки должна быть самостоятельной, что надо научиться жить самим и все такое прочее, да? И вот они по-прежнему задают себе вопрос, так сказать, да, а вот если Трамп придет, мы вообще сами-то сможем жить или нет? Вот, а вот, например, Украина, мы тут всем рассказали, что для нас это смертельно опасно, что это вот вопрос жизни и смерти, а если Америки не будет, мы сами сможем вообще быть самими собой? Здесь, кстати говоря, даже есть определенные, может быть, я думаю, что они не смогут поддерживать никакую Украину слишком долго, вот, но здесь есть определенный тоже, определенный момент такой, про который вот мы много говорили, когда как раз Трамп стал. Может быть, как бы, да, приход Трампа, помимо того, что он может там начать какую-то там особенную эту политику или что-нибудь фордебачить там будет, он будет способствовать росту в Европе более проевропейских настроений. Это будет способствовать размыванию вот этого евроатлантического единства, и, в принципе, это хорошо. Почему еще вот, как бы, вот, там, если меня спросить, так сказать, ну, вы бы к чьей победы хотели? Хотя понятно, что это ни о чем, да? Но, тем не менее, как бы, ну, конечно, пусть лучше Трамп придет, будет больше неопределенности. Будет больше, так сказать, всяких разных возможностей, шансов, да. С одной стороны, будет появится какой-то, пусть и мизерный шанс на контакт Москвы и Вашингтона, а с другой стороны, испортится отношение Вашингтона и Брюсселя. Ну, они станут похуже. Ну и хорошо. Я считаю, что это очень даже, так сказать, в наших интересах. Переоценивать эти возможности не стоит. Вот. Ну и говорить, что нет, вообще это невозможно, этого не будет, я бы так не стал говорить. Потому что даже, вот еще раз повторю, даже в те 4 года, когда Трамп был у власти, финансирование Украины, оно упало до минимума. Упало до минимума, и вообще там на Украине уже, так сказать, совсем такие были вот нерадостные настроения по поводу перспектив и так далее. Ну, Трамп, кстати, набирает политические очки, второй номер в республиканском... Прошу прощения. А еще тем более это усугубляется тем, что, так сказать, тупорылый, скажем честно, Зеленский, да, вот он тут периодически отпускает по поводу Трампа какие-то, эти, позволяет себе шутки, тоже это император Жмеринки, так сказать, да, этот вот Зеленский, это какая-то фигня, он говорит, там, то есть все пятое... Ой, это Трамп. Зеленский, да. Что Трамп, это что он там говорит, это вообще ни о чем, там, прочее. А он, кстати говоря, такую же хрень-то они морозили в свое время. Порошенко морозил по отношению, так сказать, Трампа, когда были вот эти вот... Когда Трамп первый раз приходил. А тоже, как бы, они не поддержали Трампа, они поддержали Хиллари Клинтона, потом быстро-быстро-быстро, так сказать, стали это самое там на ходу переобуваться, там, переодеваться и так далее. Да? Деньги же надо получить откуда-то. И также этот дурачок, как бы, да, вот казалось бы, ну ты помолчал бы, да, как бы, что-нибудь умнее там сказал бы. Он там вот, здесь же была какая-то у него встреча тоже с какими-то этими западными, так сказать, дурачками. И она это самое сказала. Да меня вот отец учил, так сказать, да, это самое. Сначала думать, потом говорить. Не похоже. Реально не похоже, серьезно. Не похоже, что он послушал своего отца, потому что он явно вот морозит просто... в нем вот все время в нем пролезает, значит, вот проглядывает человек не того масштаба, на который он замахнулся. Не того масштаба. Вот условные, так сказать, неудавшиеся юристы и как бы этот самый КВНщик, так сказать, прикольный, это вот его масштаб. Вот, значит, ездить там по этим, по городам и весям, косить бабло на своих скабрезных выступлениях. Это его масштаб. А вот это вот не его масштаб. Он периодически в нем пролезает. Вместо того, чтобы помолчать, кто его знает, как оно получится, да? Между того, чтобы сказать что-нибудь поумнее, там, дать какую-нибудь формулировочку такую пообтекаемее, да? Вот, он что-то лепит там, вот, типа, вот так, и так, да Трамп, это фигня, так сказать. Тоже, я говорю, вылез какой-то, что он там и себе мнит, так сказать, историческая личность. Всегда, понимаете, вот у людей, находящихся во власти, всегда, так сказать, есть, значит, соблазн, значит, сначала создается идеологический конструкт просто с какими-то чисто прикладными целями, а потом люди начинают в него верить сами, как бы, да, и их вот несет. Вот с ним, с Зеленским, явно такой случай. Он явно поверил в то, что он там Наполеон, так сказать, Бонапарт, как минимум, там, украинских степей, как бы, и все такое прочее. И что вот он на равных там с этим самым натурально приняли тебя, так сказать, за главнокомандующего, как у Гоголя в «Ревизоре», как бы, да, вот, натурально, вот, 40 тысяч одних курьеров, и вот, и это будет, я это к чему клоню-то, и это я к тому клоню, что если Трамп победит, он, конечно, ему это не забудет, Зеленскому. Конечно, не забудет. Ну, может, Зеленский понимает, что он не доживет политически до того может дня, быть. Когда Трамп положит руку на Библию и скажет, да, клянусь служить Америке. Но, похоже, в целом мир-то уже определился со следующим президентом. Все-таки сейчас многие страны, да, ставят, что будет Трамп, и многие готовятся, и в Европе готовятся, в том числе, к сокращению финансирования Украины со стороны США, если Трамп станет президентом. В общем, не победил еще Трамп и уже влияет на геополитику. Между тем, достаточно знаковые сегодня были заявления, звучали в Соединенных Штатах. Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, номер два в таком рейтинге республиканцев перед выборами, заявил, что снимает свою кандидатуру и призывает поддержать именно Дональда Трампа. То есть из реальных оппонентов Трампу осталась только республиканка Ники Хейли. Она сказала, что будет продолжать гонку. Но через день в Нью-Гэмпшире, по-моему, праймерис, я думаю, там точка будет окончательно расставлена. Тем не менее, Трамп с точки зрения вот, политтехнологии, вот снятие до этого Рамасвами, сейчас ДеСантис, действительно можно сказать, что там с большей долей вероятности, что это действительно главный, да, сейчас конкурент на пост президента Соединенных Штатов. Либо вот Хейли может там что-то такое вернуть. Не похоже, не похоже. Здесь у нас, конечно, есть специалисты по Америке покруче меня, да, я вообще, так сказать, не считаю себя большим специалистом, но здесь вот эти как раз вещи лежат на поверхности. Во-первых, значит, снятие ДеСантиса, это уже серьезно. Это про Рамасвами можно говорить, ну, что он там, у него там каких-то там 7%, там, ну, 8%, вообще, как бы, у него не было никаких этих самых шансов и все такое прочее. Во-первых, 7% — это много. Это много, реально, как бы, да. И это не 0,7%, да, и так далее, и так далее. Это много. А во-вторых, вот теперь, значит, снятие ДеСантиса, если ДеСантис действительно призовет своих этих самых сторонников голосовать за Трампа, это уже серьезная поддержка. Вот. И я не думаю, что некий Хейли, так сказать, сможет это перебить. Хотя ясно, что призывы кандидатов, снявших свои кандидатуры к своим сторонникам, это не гарантия стопроцентной передачи электората, такого не было, нет и никогда не будет, вот. Но это означает, что значительная часть электората этих людей перейдет к Трампу, они послушают своих лидеров, и они действительно будут склоняться к тому, чтобы, значит, передать свои голоса, потому что вот когда, ну, условно говоря, идет какой-то кандидат, да, вот есть у него сторонники, вот, и вот, например, он снимает свою кандидатуру и говорит, вот, голосуйте теперь вот там за условного Трампа, какая-то часть проголосует действительно за Трампа, какая-то часть обидится и просто не пойдет на выборы, какая-то часть, так сказать, да, может отдать свои голоса другому кандидату, например, совсем обидится, например, да, на своего там кумира и скажет, не, ну нифига, мы в тебя верили, как бы, да, а вот пойдет это. Но при прочих равных чаще всего бывает так, что все-таки большая часть такого кандидата, она слушает его рекомендации, она как бы прислушивается к тому, что там рекомендовал их недавний там значит, лидер, там, кумир, там, или не кумир, там, все равно. Поэтому уже два кандидата, такие как Рамасвами и ДеСантис, особенно ДеСантис, призвали. Я думаю, что это будет серьезная прибавка избирателей к Трампу в ходе предварительных выборов. А дальше-то, ну, здесь надо понимать, что это предварительный выбор внутри партии. А дальше-то, если Трампа сделают кандидатом, скорее всего, и те, кто голосовал за Ники Хейли, там, например, значительная часть тех, они тоже отдадут свои голоса Трампу, потому что это будет кандидат от республиканской партии. Поэтому пока, если, конечно, я говорю, так сказать, там Трампа как-то там не это, вот, не убьют, там не посадят, там, не знаю, не зарежут или не скажут, что там не покажут видео, где он ест младенцев, вот, ну, пока с точки зрения технологии у него, или с ним там не приключится, я не знаю, какой-нибудь инсульт там, да, с точки зрения технологии он идет очень неплохо. Очень неплохо. Да, мы понимаем, что внутри Демпартии это у Байдена почти стопроцентные шансы стать кандидатом, но выход, значит, Трампа против Байдена на сегодняшний день, ну, у Трампа очень большие шансы на победу, по крайней мере, вот, условно говоря, вот, но если мы фиксируемся на сегодняшний день. Хотя, еще раз говорю, до выборов еще почти год, вот, конечно, за этот год может все что угодно случиться. Ну, шансы Байдена сейчас по последним опросам американским 33% граждан США поддерживают Байдена, и где-то более 40, там 47, по-моему, за Трампа. Тут интересный еще был опрос. Американцы считают, что Обама, Барак, который до сих пор руководит штатами, 6 из 10 избирателей считают, что Обама оказывает подавляющее влияние на нынешнюю администрацию Байдена. Больше половины считают, что Байден является марионеткой в третьей администрации президента Обамы. Но опять всплыла Мишель Обама как возможный такой джокер из рукава в стане демократов выскочит. Ну, что касается Мишель Обамы, то я не понимаю, когда она выскочит. По-моему, завтра уже начинаются предварительные выборы, 23 числа. Вот, если она не заявится как этот самый как кандидат, а как она станет кандидатом от Демпартии? Мне непонятно. То есть для этого остается один, ну, два дня. Вот. Если она не пройдет праймериз, она не имеет права как бы стать кандидатом. Каким образом она станет кандидатом? Это первое. Второе, разговоры про то, что всем рулит Обама, мне кажется, просто смешными. Просто смешными, да. Вот, значит, Байден, марионетка Обамы, это смешно. Сам Обама, на мой взгляд, не более чем, значит, такая искусственная фигура. Есть люди посерьезнее. Есть люди посерьезнее, конечно. Во-первых, американский, расизм американского истеблишмента никуда не делся, это раз. Во-вторых, Обама, мне кажется, просто искусственный политический конструкт, который должен был показать всему миру, что вот у Америки первый чернокожий президент. И все, и больше ничего. Это просто как бы пиар-оболочка. Ну, я знаю, что есть те, кто так не считает, но вот мое личное мнение, что это просто пиар, ну, условно говоря, это продукт политических технологий, в первую очередь. Поэтому говорить, что он там кем-то кукловодит, он там кем-то руководит, это еще одно наслоение, еще одной технологии для того, чтобы, ну, условно говоря, пустить следствие по ложному следу. Вот, это вот, а, это все он, там, Обама. Да ни в жизни я не поверю, чтобы Обама как бы кем-то там руководил, и чтобы там кто-то был его марионеткой. Американская, мне кажется, американский правящий класс не так устроен. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем программу. Американская пресса пишет, в частности, «Вашингтон-Пост», что администрации Байдена... Вот, кровь из носу нужна маленькая победоносная война, и якобы в администрации Байдена одобрена наземная операция в Йемене, и якобы политтехнологи уже готовят общественность к тому, что президент Байден победил терроризм и угрозу мировой торговли. В общем, американские демократы на страже демократии в целом в мире, что Израиль и Украина — это уже отработанный для Госдепа материал. В общем, сейчас все будет, все усилия будут брошены именно на Йемен. Получится или нет, это в Йемене, это американская пресса не прогнозирует, но так или иначе, вполне возможно, да, если все-таки сбудется прогноз с «Вашингтон-Пост», что-то может какая-то достаточно серьезная ситуация, сложная в этом регионе еще сложнее стать. Вот, да, это вот очень важная тема, сейчас я прокомментирую, я немножко про американских баб, так сказать, да, слегка догоню, да, по поводу Мишель Обамы. Вообще-то, да, если бы там, условно говоря, меня бы спросили, там, да, я бы сказал, да, Мишель Обама, это хорошая кандидатура. Я бы поменял старика Байдена на Мишель Обама. Вот, в этой ситуации, во-первых, значит, демократы поставили бы в сложное положение республиканцев, потому что тогда, значит, тогда Трампа надо убирать, а надо выдвигать Ники Хейли. Вот, а Ники Хейли, очевидно, слабее Трампа. То есть, грубо говоря, если поставить Мишель Обаму, решается сразу две задачи. Первая. Избавляемся от Байдена со всеми его, значит, этими самыми комплексами, так сказать, старого, так сказать, козла, вот, который уже ничего не соображает. Второе. Заставляем республиканцев поддержать заведомо более слабую, чем Трамп, кандидатуру Ники Хейли. И тогда, так сказать, в это самое, в финал выходят две женщины. Вот. И, в принципе, Мишель Обама, на мой взгляд, больше шансов, предпочтительнее, так сказать, да, у нее шансы, чем у Ники Хейли, но, по крайней мере, там появляется хоть какая-то, так сказать, такая интрига. Вот. И получается вот решить главную проблему. На самом деле, главная проблема ведь это не сохранить Байдена, а не допустить Трампа для американского, там, вот этого условного истеблишмента, особенно там про такого, про, ну, условно-левацкого, там, троцкистов, как его сейчас называют. Байден сам по себе ценностью не является, по большому счету, да. Вот Трампа они боятся, поэтому убрать Трампа, это было бы важно. Вот. И через Мишель Обаму это можно было бы сделать. Чего этого не сделали? Ну, не знаю, я думаю, что просто мышления, они реально уже, так сказать, это подзастряли. Деревянные вот эти вот шестеренки, так сказать, со скрипом проворачиваются, и не хватает, условно говоря, там, это риска, не хватает куража, да. Вот, это первое. Теперь второе, так сказать, по поводу Йемена. Да, действительно, вот что мне тоже в этой подводке понравилось в этих новостях. Я тоже считаю, что, знаете, при всей той вот, ну, боли, как бы, да, которая доставляет нам, так сказать, конфликт на Украине, если посмотреть там, ну, более так, ну, холодно, что ли, на эту ситуацию, Украина... Цинично. Цинично, да, Украина это... как я уже говорил, здесь это уходящая натура. Она закончится. Этот конфликт закончится. И на самом деле считайте, что как бы они уже в этом конфликте проиграли. Вот, в значительной степени. Что, конечно, не отменяет боевых действий, так сказать, потери и всего остального. И, конечно, чем быстрее все это, так сказать, кончится, в любом случае, нашим успехом в той или иной степени, вопрос только в том, что успех назвать, да, тем лучше. Но в общем и целом, и даже американцы понимают, и я думаю, что они уже поняли для себя, что украинский сюжет отодвигается, так сказать, где-то немножко на периферию, да, потому что, ну, в нем нет перспектив, это видно, все, как бы, да, перспектив в нем нет. И тогда действительно, да, нужна будет какая-то вот, так сказать, победоносная война, небольшая. Израиль с Израилем тоже не прокатило, ясно, что израильская... И, кстати, сразу было ясно, что не прокатят. Потому что израильская история, она началась, так сказать, много-много-много лет назад, и она еще много-много лет будет длиться. Это тоже совершенно очевидно. А давайте вот попробуем по Йемену. Вот они нанесли вот эти ракетные удары. Но они ничего не дали. Давайте скажем получили честно. Получили ответ тоже, да, по кораблям. Во-первых, они получили ответ моментально, а во-вторых, как бы они, ну, реально ничего не дали. Что вот эти хуситы отказались от своих целей, они там это встали на колени, приползли, так сказать, просят прощения или что? Вот что происходит? Ничего не происходит, да? Вот, означает, что пока эти удары, как бы, да, они в никуда, с политической точки зрения. Тогда давайте, значит, попробуем наземную операцию. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в наземной операции американцев. Вот, они не в состоянии провести эффективную наземную операцию сейчас. Просто не в состоянии. Если они на это пойдут, это означает, что у них вообще с головой беда полная, потому что это будет стопроцентная авантюра. Вот стопроцентная авантюра. Если они попробуют провести наземную операцию, с большой вероятностью у них нифига не получится. Потому что, например, такую операцию масштаба... Здесь нужна операция масштаба, так сказать, войны с этим самым, с Хусейном. Вот. Но такую операцию надо очень долго готовить, и надо собирать силы и все такое прочее. Вот, это первое. Второе. Мы видели, как в Афганистане американцы такую проблему тоже решить быстро не смогли. Да, то есть, что можно сделать? Ну, наверное, можно высадиться, завоевать какой-то плацдарм, так сказать, да, занять какие-то эти самые места. А дальше что? А дальше что? Что с этим делать дальше? Ну, хуситы уже минируют побережье. Да ничего не получится. Вот в чем дело, как бы. Да. Не смогут они это сделать. Вот. Если они на это пойдут, это будет означать очень серьезно. Ну, то, что вообще у них с головой, ну, беда, реальная беда. Я думаю, что они могут, значит, все-таки, значит, сочетать какие-то ракетно-бомбовые удары, учитывая превосходство в воздухе, превосходство в вооружении, в технике и так далее, и так далее. Ну, с какими-то очень точечными, ну, какие-то спецназовскими операциями. Вот какие они могут быть, даже трудно сказать, но главное их показать по телевизору, вот в чем дело. Тут даже может быть такая штука, тут может повториться ситуация, знаете, с известным фильмом, который в нашем прокате назывался «Хвост виляет собакой». Вот когда там политтехнологи выдумывают несуществующую войну в несуществующей балканской стране. Вот, и продают ее для того, чтобы достичь политических целей. Здесь вот даже вот эта штука. Ведь важно будет то, что американский обыватель увидит на экране телевизора или там в своем там, телефоне, там, да, в интернете и так далее, и так далее. Поэтому нужна будет картинка. Картинку можно создать ракетно-бомбовыми ударами и какими-то кадрами, которые подтверждают, что наземная операция есть, но вот ее реальный масштаб и результаты обыватель понять не должен. Он понять не должен. Потому что, значит, провести такую операцию до выборов в Америке, которая могла бы разгромить хуситов, на мой взгляд, Америка не в состоянии. В том числе потому, что хуситы — это такая, так сказать, это не классическая война, да, это, ну, огромная, что называется, сетевая структура. То есть здесь война будет не с государством, да, это будет война наподобие тому, что было в Афганистане, только хуситы на самом деле лучше вооружены, чем были вооружены талибы, то есть, которые, кстати, в итоге победили, да, вот и все. Ну и есть еще граница же Йемена и Саудовской Аравии, но Саудовская Аравия навряд ли полезет в Йемен, хотя бы по той причине, что их озабоченности с хуситами о действиях Израиля в Палестине совпадают. Вот. И Саудовская Аравия главный, наверное, союзник в этом регионе американцев, но не в этом вопросе. Саудовская Аравия с другими некоторыми странами арабскими при поддержке США уже много лет пытается справиться с хуситами безрезультатно. Безрезультатно. Саудовский спецназ, кстати говоря, подготовленный американцами, неоднократно заходил на территорию хуситов. Они там делали довольно эти всякие рейды там предпринимали. Результат вообще близок к нулю, по большому счету. Никакого серьезного урона хуситам, такого фатального, они нанести не смогли. А хуситы, в свою очередь, продолжали это самое, запускать всякие разные дроны и ракеты по саудовским объектам. И после вот, определенной активизации саудиты вообще поняли, что лучше, так сказать, это все заморозить нафиг, да, и как-нибудь так вот, значит, балансировать в ситуации, мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. То есть формально как бы мы против вас, но давайте так, вы нас не трогаете, мы вас не трогаем и так далее. Поэтому ввязываться, конечно, сейчас в американскую эту самую, значит, операцию, американцы будут пытаться, несомненно, их втянуть туда. Но такое впечатление, что саудитам вообще не хочется, совсем прям, вот совсем прям не хочется в этом участвовать. Теперь о противостоянии в большом спорте, ну или около спорте. Всемирное антидопинговое агентство определило, что России необходимо выплатить взнос в эту организацию за этот год 1 335 000 долларов. Ну и в ВАДе напомнили, что Москва еще должна за прошлый, за 23-й год, 1 270 000. То есть больше 2,5 миллиона долларов мы задолжали этой замечательной независимой организации, штаб-квартира которой в Канаде. Вот. Мы пока никак не ответили, но ранее Министерство спорта говорило, что мы готовы выплатить ВАДе взнос в случае определения формулы финансирования. Смысл в том, что Россия, с нее требует, с России, сумму как члена Совета Европы, из которой Россия вышла еще в марте 2022 года. Но тут, я думаю, не только про Совет Европы речь идет, вообще вот в отношении к советским спортсменам. СВАДА начинались, да, к российским, российским спортсменам. СВАДА-то все эти скандалы и начинались. Ну, надо платить или нет? Ну, как по мне, так нет, конечно, да, и тут ясно, что если меня спросить, то охамели просто, сил нет как. То есть этих людей надо наказывать, как бы, и они платить им что-то. Бить я считаю, я считаю, что, ну, а по-другому мы их не можем наказать. Я считаю, что вот тот факт, что мы очень долго терпели разные унижения и продолжали им платить, он их разбаловал, понимаете, это вот как вот, ну, рецидив, что называется, да. То есть, грубо говоря, когда людям вы не даете ответ, да, что называется, да, то они начинают садиться вам на шею. Это вот ровно то, что произошло в отношениях между Россией и Западом после распада Советского Союза. Если говорить конкретно об этой ВАДе, значит, знаете, как это самое, деньги против стульев, как вот в известном фильме, и книге, так сказать, «12 стульев», деньги против стульев, а этот самый «Электрик Мечников» из соответствующего театра, вот, если вы хотите деньги, вы должны идти, значит, на выполнение каких-то наших условий, учитывать наш интерес, если вы их не хотите учитывать, то хрен вам и не деньги, это моя личная позиция, а как там поступит российское государство, я не знаю, надеюсь, что мы сделали выводы из всего того, что с нами произошло, так сказать, в последние два года. Ну и вся та риторика, в том числе от Международного олимпийского комитета, по чьим патронатам находится ВАДА, она, ну, не оставляет нам никаких шансов для того, чтобы продолжать сотрудничать. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Смысл должен быть такой. Вы снимаете все нелегитимные ограничения, а дальше мы уже думаем, платить или нет. Да, конечно. Ну и потом, я бы, честно говоря, задним числом бы разобрал бы все их претензии дурацкие, так сказать, да, и все вот эти вот скандалы, связанные с этими делами. Вот. Ну и плюс олимпийская история, да. Ну, слушайте, вот это давление, которое у нас оказывается, оно неприемлемо, а еще, так сказать, люди набираются наглости требовать какие-то деньги. Не знаю, я бы все там нафиг заморозил, никому ничего не платил, всех послал бы. Вот. И я признаю, что иногда нужна тонкая дипломатия, но иногда надо бить в нос просто, вот и все. Причем не тем, кого подставляют, да, а тем, кто на самом деле действительно реально и принимает все эти решения. То есть ничей нос подводят к пальцам. Да, да, потому что они же тоже как делают, это как с Украиной, так сказать, да, собственно, они подставили, так, вот давайте вы будете, так сказать, Украину, это самое, как бы, да, мочить, вот, но реально это хозяева ситуации, реально это ее вдохновители, реально, как бы, ее управляющие, это не украинцы. Это совсем другие люди. Переходим к нашей теме про детские игрушки. В «Известиях» статья о том, что Роскачество подготовило проект ГОСТа, который в перспективе позволит проводить в России психолого-педагогическую экспертизу, в том числе игрушек, которые продают, с которыми наши дети играют. Вот авторы определили критерии классификации игровых сооружений. В общем, игрушки, смысл в том, да, должны быть безопасны, в том числе для психики. То есть они не должны быть какие-то ужасающие, пугающие, пропагандирующие насилие, либо содержать там, ну, какие-то непристойные сцены, в том числе некие половые отношения между людьми. Давно, и вот не в первый раз, раз, да, эта история возникает, но до сих пор вот каких-то и жестких критериев таких вот нет, что вот эта игрушка непригодна для наших детей. А до сих пор не выработано. Я считаю, что это, ну, мы когда-то поднимали эту тему неоднократно, в том числе в наших эфирах, я считаю, что это, конечно, неприемлемо. Причем здесь же такая штука, эта история даже, как бы, мне непонятно с материальной точки зрения, на чем она базируется, потому что здесь даже я не вижу конкретного, например, скажем, там, денежного лобби, которое могло бы это поддерживать. То есть эта история чисто идеологическая. Потому что в основном все игрушки, которые вот в том числе такого свойства, они все импортные. Они завозятся из России. Мы их не производим. На них здесь зарабатывают, если только перекупщики там, или там, те, кто занимается перепродажей. Торговые сети там, или какие-то оптовые фирмы. Больше никто. Но предположить, что эти люди имеют такое влияние, чтобы они там могли повлиять на принятие политических решений, я думаю, что в данном случае, скорее всего, нет. То есть здесь есть какая-то идеология. Идеология, мне кажется, это очень простая. Все равно это идеология вхождения вот в этот, да, условно говоря, так сказать, глобализированный мир, где вот принято вот так вот. Где принято, например, детей пичкать, так сказать, игрушками, изображающими вампиров, изображающими, так сказать, каких-то чудовищ, изображающим убийц, изображающим каких-то серийных, так сказать, маньяков и все остальное. Это чистой воды западная масс-культура. Вот. И вот мы должны быть в этом русле. Вот и, как я вот тут недавно говорил, в том числе и по поводу философии, и по поводу гуманитарного образования, такое впечатление, что у нас вроде как... на одном уровне идет там условная спецоперация и переосмысление вообще своего места в этом мире, а на другом уровне ничего не меняется. Это вот как раз в том числе про игрушки. Мы должны с точки зрения цивилизационных своих основ выработать понятные критерии воспитания детей. И что касается игрушек, как минимум, они должны быть, а, безопасные с точки зрения физической, ну, я имею в виду, так сказать, качество материалов, там, условно говоря, там, да, значит, красителей там, и всей вот этой вот ерунды, да. Второе, они должны быть безопасными с точки зрения психического, так сказать, воспитания. То есть они не должны быть злыми, как вы сказали, не должны пропагандировать насилие, извращение там, и прочие-прочие вещи, так сказать. Они не должны склонять детей, так сказать, вот в какое-то нездоровое психическое состояние. Да? А вот. И третье, ну, они должны быть патриотичными. Вот мое такое вот мнение очень простое, да. Они должны быть патриотичными, они не должны пропагандировать, например, чужие политические концепты. Я имею в виду, например, скажем, там, игрушки с изображением там, символики там, стран НАТО и всего остального. Кому хочется, тот их пусть, так сказать, где-то там достает. Там. А вот, значит, распространять их не имеет смысла. Это я к чему? К тому, что, вот, например, скажем, одно время у нас практически все, вот, ну, условно, милитаризированные игрушки, это были, значит, всевозможные модели с символикой стран НАТО. Американской, так сказать, английской, любой другой и прочее-прочее. Но даже это еще ладно. С этим можно еще спорить, говорить там о коллекционерах и так далее, и так далее. Но когда вот некоторое время назад вся практически детская продукция была заполнена изображениями черепов, костей, скелетов, вампиров, гробов, то есть символикой смерти, потустороннего мира, и говорили, ну это просто такая мода. Нет, друзья мои, это не мода. Это реальное и продуманное воздействие на формирование психики и предпочтений подрастающего поколения. Вот это буквально недавно было, посмотрите. Рюкзаки, детская одежда, пеналы, учебные принадлежности, игрушки, тетради, обложки. Все заполнено символикой смерти. Смерти. Паутина, значит, гробы, вампиры, черепа и так далее. И говорили, нет, вы знаете, это просто у вас отсталые взгляды, на детей это не действует. Это действует на детей. Это действует на детей, на самом деле, как бы, да. Точно так же, когда на них действуют подобного рода мультипликационные фильмы, подобного рода, так сказать, якобы детские фильмы и все остальное. Я считаю, надо просто бороться за психическое здоровье будущего поколения. А здесь, конечно, начинается все с игрушек. И, я не знаю, опять же, вот, не было бы счастья, так сказать, да несчастье помогло. Наконец-то за это берутся. Вот почему такие очевидные вещи, как бы, да, не доходили до наших там условно законодателей, да, или еще кого-то в предыдущие годы, вот для меня остается, значит, секретом, я так мягко скажу. Хотя мне-то вот ответы на эти секреты понятны, как бы, но тем не менее. Но, с другой стороны, вам возразят, что, например, Хэллоуин, где тоже там надеваются там и черепа, и все остальное, скажут, вот у них уже сколько там лет, сколько столетий отмечают, ничего, нормальный праздник. Там, нормального там, ничего не вижу, Павел. Да. Я вам отвечу, так сказать, да, даже могу рот не открывать, а привести вам статистику массовых убийств США. Массовых убийств, подростковой преступности, значит, рост огромного количества, так сказать, извращений. Ну, это же напрямую не связано именно с Хэллоуином. Я думаю, что это напрямую связано. Да? Я думаю, что это напрямую связано. Это культ зла. Грубо говоря, если вам с детства внушается, что культ зла – это нормально, это приемлемо в таком случае, когда вы вырастаете, у вас вот эти барьеры перед совершением преступления серьезно снижены. Если с детства вам, например, скажем, показывали серийных убийц и вампиров, всяких разных оборотней и чудовищ, как хороших персонажей, которым надо подражать, когда вы вырастаете, начинаете делать выбор, у вас снижен барьер перед совершением преступления. Вот и все. Я думаю, что честные психологи, детские психиатры это понимают и вам докажут. А вот тот, кто манипулирует, он говорит, да, ничего страшного. Что значит ничего страшного? Посмотрите, так сказать, да, на уровень преступности в Америке. Вы хотите, чтобы здесь было так же? Я нет. Да. Откуда пришла вся эта вот эти вот традиции травли, как бы, да, и школьных расстрелов? Оттуда. Оттуда. Это же не пришло к нам, например, из Китая, или, я не знаю, из какой-нибудь Индии, там, или из Южной Африки. Это пришло из Америки. Это Америка. «This is America». Вот и все. А на пустом месте такие вещи тоже не происходят. И в конце концов, давайте даже так. Вот смотрите, мы вот все-таки про геополитику много говорим. Mm-hmm. Американцы, американские политики считают нормальным ради достижения своих очень сомнительных внутриполитических целей развязывать войны и убивать сотни тысяч людей в других странах мира. Вы считаете, что это не связано с тем, как их воспитывали в детстве? А я считаю, что связано. А я считаю, что связано. Эти вещи взаимосвязаны. Когда формируются понятия добре и зле, да, в конце концов закладываются какие-то правильные или неправильные понятия об этом, в дальнейшем это действует на то, что человек будет считать добром и злом в своей взрослой жизни. Вот и все. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и шла прямая видеотрансляция. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. До завтра, Сергей Александрович. «Железная логика».